Часть 7. На излете не календарного 17 века. Глава 1. Федор Алексеевич. Когда Алексей Михайлович умирает, в качестве наследника остается его сын от Марии Милославской, Федор. Однако царствование его длилось совсем недолго, с 1676 по 1682 год. В учебнике по истории о Фёдоре Алексеевиче сказано совсем немного. Видится параллель с сыном Ивана Грозного, который тоже мерк на фоне своего отца. Фёдору Алексеевичу не повезло вдвойне. До него — Алексей Михайлович, после — Пётр Великий. Однако это незаслуженно забытый царь. Незадолго до венчания на царство царь упал с саней и получил серьезные травмы. Это подорвало его здоровье, но любовь к коням он принесет через всю свою жизнь. Фёдор получил отличное образование. Его воспитателем был Семён Полоцкий. Царь изучал латынь, польский, любил музыку. При нем распространилась линейная запись нот. Раньше они записывались крюками. В PDF приложении к этой аудиокниге вы можете посмотреть, как они записывались. Видимо, Полоцкий привил ему идею о необходимости ориентации на просвещенный Запад и внедрения западных обычаев в России. При Фёдоре начали носить одежду европейского образца. Бояре повально учили польский язык. Еще более активно, чем при Алексее, начали приглашать на службу иностранцев. Фёдор даже являлся к ним на немецкую слободу сам, что противоречило всем обычаям общения с иностранцами. Замечательно то, что просвещение коснулось и законодательства. Запретили отрубать пальцы и руки ворам. Еще Фёдор отменил местничество, давнюю традицию, согласно которой должности занимали люди, принадлежавшие к определенным родам, желательно древним, знатным и влиятельным. Такая система мешала продвижению по службе безродных самоучек, среди которых встречались алмазы, поэтому в 1682 году царь дал дорогу будущим талантам, которые взлетят по карьерной лестнице при Петре I. Разрядные книги были сожжены. Вместо них начали создаваться родословные книги, в которых содержались поколенные росписи знатных родов. Почти все время правления Фёдора велась война против Османской империи, Крымского ханства. В итоге был заключен Бахчисарайский мирный договор. Из России признали право владения Левобережной Украиной и Киевом. Помимо территориальных побед была еще одна. В Москве был устроен военный госпиталь. Неосуществленной осталась реформа церковной иерархии. Предполагалось, что в церкви будет учрежден институт папства. Предполагалось, что папе будут подчиняться 4 патриарха, 12 митрополитов и 70 епископов. Как видим, Фёдор планировал продолжить реформу церковной власти, начатую при его отце. Царь умер, так и не успев вывести реформу из стадии обсуждения. И даже в любви царь оказался свободным от традиции. Он влюбился в дочь воеводы, польку Агафью Грушецкую. Браку препятствовали бояре, невесты не из знатного рода. В ход пошли привычные приемы – клевета, доносы. Однако Фёдор остался непреклонен и женился на девушке. Отчасти благодаря ей в моду вошла одежда на польский манер. Агафья умерла во время родов, спустя год после свадьбы. Через несколько дней умер и ребенок, наследник Фёдора. Удар за ударом, и здоровье царя, и так слабое, окончательно подвело его. Женившись по требованию окружения во второй раз, Фёдор умер спустя 2 месяца после свадьбы, на 21-м году жизни. Глава 2. Рестарт. Как вы помните, некалендарный 17 век начался с династического кризиса. Закончился некалендарный век тем же. После смерти Фёдора, не оставившего наследника, вопрос о следующем царе стал чрезвычайно остро. Сын Алексея Михайловича от Нарышкиной, Пётр, был еще слишком мал, а 15-летний сын от Милославской был чрезвычайно маломощным и болезненным. Ходили даже слухи о его слабоумии. Развернулась очередная борьба кланов – Нарышкины против Милославских. Нарышкины попытались захватить власть и вручить скипетр малолетнему Петру, выдав это за решение Земского собора, ибо Иван был слишком слаб. Однако быстро поползли слухи о том, что царевича Ивана собираются убить. По призыву Милославских стрельцы поддерживают восстание. Они были недовольны злоупотреблениями командиров и бездеятельностью правительства, сквозь пальцы наблюдающего за царящим беззаконием. В стрелецком восстании погиб Артамон Матвеев, поддерживавший Нарышкиных, дядя Петра, Иван Нарышкин. Глава стрелецкого приказа, Юрий Долгоруков. Стрельцы разграбили имущество убитых и захватили их казну. Иван Алексеевич и Петр Алексеевич стали соправителями, а с осени 1682 года регентом при них стала Софья Алексеевна, дочь царя от Милославской, девушка, чьим учителем, так же, как и у братьев, был Семён Полоцкий. Иван был старшим царем, Петр — младшим. И снова небывалая ситуация, связанная с троном. Однако о том, что следовало дальше, нужно говорить уже в связи с начинающейся эпохой Петра Великого, сложной, динамичной, поражающей. А наш рассказ о загадочном XVII веке с его блеском и нищетой закончен.